Глава 9. 1469 год. 21 сентября. Москва. Бронное подворье кипело, как, впрочем, и всегда с первых дней своей жизни. Княжич Иван Иванович насаждал на своих объектах привычные ему порядки в той мере, в которой мог, из-за чего, входя за укрепленный периметр, новичок испытывал шок от увиденного. Да, в глазах Вани народ местный, несмотря на все его усилия, практически не шевелился, напоминая ему служащих какого-то заскорузлого государственного предприятия из 21 века. И не всякого, а лишь такого, что существовало бесцельно, отбывая номер и, так сказать, функционируя за бюджетный счет. Тихое, вязкое болото. Но для местных, привыкших к радикально иным темпам работы и вообще другому ритму жизни, казалось, будто у всех здесь скипидаром в известном месте натерто. Безумный, бешеный муравейник. Вот и великий князь Иван Васильевич, заявившийся без предупреждения на факторию к сыну, оказался шокирован до невозможности. Ваня ведь не готовил образцово-показательную потемкинскую деревню для услады отцовского взора. Запретив предупреждать сына, Иван Васильевич направился с сопровождающим к нему, дабы посмотреть на его возню, оставив, впрочем, свою свиту у ворот. Нечего им тут было смотреть. Пока, во всяком случае. Отец тихо подошел к большому просторному сараю с огромными распашными воротами в пол стены и несколькими кирпичными трубами, уходящими ввысь. Внутри стояло 5 странных печей, напоминавших собой перевернутые чарки, без ручек, только из непривычно белых кирпичей. На донце, ну, которым они смотрели вверх, располагались большие заглушки из такой же белой глины. Над ними деревянные мостки, а рядом меха ручные, по четверке на каждую печь. Великий князь не раз и не два заглядывал в кузни по делам бронным или оружным, поэтому немного представления имел о делах ковалей. Однако тут ничего не понял. «Отец?» — удивленно воскликнул Ваня. «Я не знал, что ты приедешь. Я бы тут все подготовил для показа». «Как в прошлый раз?» — усмехнулся Иван Васильевич. «Нет уж. Так, показывай. А то мне... Увидел я только то, что ты посчитал нужным. Не дело с отцом так обходиться, не дело. Что сие?» — указал он на печи. «Печи?» — невозмутимо пожав плечами, ответил Ваня. «Сам вижу, что печи. Но отчего такие странные? Для чего они?» «То моя выдумка». Ваня лгал. Он придумать объяснение, откуда знает устройство индийских тигельных печей, не смог. Эти печи были изобретены на севере Индии в районе 1 века нашей эры и к 1000 году уже повсеместно применялись на просторах Индии, Персии, Хорезма и некоторых районов Ближнего Леванта. Однако европейцам они были неизвестны, во всяком случае в 15 веке. Были очень просты по устройству и в самом примитивном варианте могли разогреваться до 1650-1700 градусов Цельсия. Ваня же их немного довел до ума. Но хитрого в ней ничего нет. Такая печь нужна для повышения жара, для великих пределов. Внутрь загружается уголь или еще что горючее. Потом ставится горшок особый, стойкий в жаре. Подпаливается топливо, затворяется заглушка. И мехами воздух внутрь нагнетаем, без которого, как известно, ничего не горит. «Видишь, какой кирпич?» — махнул рукой Ваня. «Белый. Его из глины колокольной делают. Той, что под Владимиром издревле копают. Митрополит охотно помог и прислал пару стругов с ней. Она, ежели к делу с умом подходить, от жара не трескается». «А что кирпич такой странной формы?» — спросил отец. «Его торцом, что ли, кладут?» «Торцом!» — кивнул Ваня. «Мирон!» — крикнул он одному из работников. — Принеси! Тот спохватился и кабанчиком метнулся за кирпичом куда-то в другое помещение. — Видишь, какой длинный? — спросил он отца, когда кирпич принесли. — Вижу. — А зачем такой? — Да и неровный, как я погляжу. — То по недосмотру? Нет, эта неровность специально сделана, чтобы, укладывая кирпич к кирпичу, круг получать без всякого теса или зазоров. Да и свод им выкладывать одно загляденье. А дыры эти зачем? Чтобы тепло лучше держал. Если кирпич единым куском, то хуже получается. Причем, как ты видишь, внутренняя часть у него крепкая, монолитная, а дыры ближе к внешней. Так лучше выходит. И печь греется сильнее, и рядом с ней не так жарко. «Ладно», — махнул рукой великий князь, — «все это пустое. Надо, значит, надо. Мне до того нет дела». «Но ты не сказал, для чего печи сии?» «Для разного», — уклончиво ответил Ваня. «Не хочешь говорить?» — с нотками железа в голосе произнес отец. «Пойдем», — после долгой паузы ответил сын, тяжело вздохнул и, не оглядываясь, двинулся в свой рабочий кабинет. Ну как кабинет, просто просторную комнату, возле которой всегда стоял караул. Независимо от того, был ли Ваня внутри или нет. Посторонним вход сюда был запрещен под страхом очень тяжелых наказаний, вплоть до смертной казни. «Присаживайся», — произнес княжич отцу и, видя непонимание на лице, пояснил. «Те слова не для всех ушей». «Ясно», — вполне благожелательно ответил отец, одобрив осторожность сына. «Эти печи дают очень большой жар», — произнес Ваня и замолчал, задумавшись, не понимая, с чего начать. «И что с того?» «Не знаю, с чего начать. Полагаю, детали тебе не интересны?» «Так и есть». «Эти печи позволяют переделывать крицу в железо без долгого и мучительного махания молотами. Быстро, дешево и много. Во всяком случае, на один безмен...» Старинная русская мера веса. «Безмен равен 2,5 фунта или 5 малым гривенкам, или 240 золотникам, или 1/16 пуда, или 1,22 килограмма. На один безмен доброго железа тратится всего 2 часа выпекания в тигле вместо 7 махания молотами, а угля уходит в 2 десятка раз меньше, чем обычно в горне сгорает при том же деле. Да и качеством оно лучше получается. Да, это сложно оценить, но кузнецам мое железо по душе. Не хочешь у ковалей покупать их прутки да проволоку?» «Не хочу». «Почему?» «Дорого и мало». «Мало? А сколько же у тебя делают?» «В печь тигель ставится на 5 безменов варева. Выпекаются 2 часа. Потом заглушку снимают, с помоста тигель достают щипцами, подсыпают угля и ставят новый тигель. Затем заглушку возвращают на место на следующие 2 часа. Ночью тоже трудится». «Ночью?» — удивился отец. «Чтобы печь не остывала и впустую жар не отпускала. Так вот, за день и ночь работающая печь пропускает через себя 11 тиглей по 5 безменов в каждый. Совокупно 3,5 пуда. 55 безменов — это 3,4375 пуда или 56,21 килограмма. Добрый коваль молоточным перестуком столько и за пару месяцев не сделает, даже с 3 подмастерьями-молотобойцами. А чего не дюжина? Так уголь досыпать надо. Зольник почистить. Это время. И все делать осторожно. Расколоть заглушку или тигель — плевое дело. Да и опасно с таким жаром работать. Опять же, осмотреть нужно, где возможно. Печь-то работает непрерывно, пока кладка разрушаться не начнет. И упускать этот момент опасно. Но ей на смену всегда стоит запасная, чтобы сразу включить в дело, пока эту порченную ремонтируют. Из-за чего и выходит, что постоянно работают только 2 печи. Оттого и выход за полную смену не 55 безменов, а 110. В 7 же без малого 50 пудов набегает. Для дел бронных более чем достаточно. Еще и на продажу выходит немало. Недельная норма выделки составила 786,94 килограмма, а годовая должна выходить в 40 тонн с учетом церковных праздников. Для 1469 года этот объем выпуска много больше, чем все остальные ковали делали по Великому княжеству Московскому совокупно. Но я видел 4 горячих печи. Почему 2? Вторые 2 – то для опытов иных. Там все сложно и непостоянно, – произнес Ваня. «Ха!» – усмехнулся великий князь. «Сынок, ты хоть понимаешь, что ежели ковали узнают о том, сколько у тебя тут доброго железа делается, они вой поднимут? Они ведь стараются, тяжелым трудом добывают, а ты?» «А я умом», — улыбнулся сын. «Я же сын великого князя, а не простой коваль. Мне думать положено». «Не переживай, отец, вои они не поднимут. Крицы я уже за готовое железо покупаю у ковалей по их же просьбе и исходной цене. Ведь молотком выбивать дурь из крицы, превращая ее в железо, долго и тяжело, а так они могут сразу ковать что-нибудь дельное без этой мороки. Поверь, они довольны и охотно везут мне крицу. А остальные? Купцы сказывают, что в добром железе у нас крепкая нужда. Вон новгородцы, шведское закупают в немалом числе. Да из Любека, Данцига и прочих ганзейских городов его везут. И никто не жалуется. Так с чего это ковалям на печали заводиться? Они только рады будут покупать наше, особенно если оно будет дешевле иноземного». «Добро!» — кивнул отец, пристально смотря на сына и пытаясь просчитать в уме доходы, которые удастся с дельца этого малого выручить. Но получалось туго. Кроме мыслей в духе «да хрена!» ничего на ум не шло. Посему он плюнул пока и решил вернуться к упущенной детали. «А опыты? Чего про них не сказываешь?» Ваня немного пожевал губы, смотря на отца с сомнением. А потом, тяжело вздохнув, встал, подошел к большому сундуку у стены, открыл навесной замок германской работы и начал выкладывать на стол завернутые в тряпицы подделки разного толка. По мере того, как княжич доставал подделки, глаза великого князя все ширились и ширились. Некоторые вещи он опознать не мог, а вот с виду простенькую чашку взял едва ли не трясущимися руками и стал рассматривать со всех сторон да постукивать. «Это же фарфор», — сказал Ваня. «Твердый костяной фарфор, если быть точным. Состоит из колокольной белой глины, костяной золы и толики горного хрусталя. Обжигается при очень больших температурах. Настолько больших, что железо при них жидкое делается. Ты знаешь, сколько это стоит?» Сглотнув подошедший к горлу комок, спросил отец. «Знаю. Но пока это опытный образец. Ни денег, ни сил, ни людей для подворья фарфорового у нас нет. Я разорваться не могу. Сначала нужно с броней все наладить. Потом уже за новое дело браться. Посему пока состав подбираю, да опыты ставлю. Поверь, каждая такая чаша — плод большого труда и великой мороки. Смесь для лепки нужно составлять из материалов, перетертых в мельчайший прах. И горный хрусталь тоже. Можно и так делать. Все одно фарфор — очень дорогой товар. Но я уверен, что-нибудь придумаю». «А это?» «Стекло. Мне пока не досуг с ним даже опыты проводить. Совсем времени не хватает. Просто попробовал, понял, что можно, и решил оставить на потом. А вот это, — указал Ваня рукой, — горный хрусталь. Он, как оказалось, тоже плавится. Температура плавления горного хрусталя около 1500 градусов Цельсия. Температура в тигельной печи достигает 2000 градусов Цельсия. Просидели часа 2. Иван Васильевич тыкал пальцем в какую-то невзрачную, на первый взгляд, безделушку, а сынок про нее рассказывал. Слушал и медленно приходил в ужас. Какой бы вопрос он ни задал, сын знал на него ответ. «Откуда? Как?» — били набатом в его голове мысли, заставляя лихорадочно перебирать варианты. Даже самые ученые люди, известные великому князю, и толики не знали того, чем уверенно оперировал Ваня. Да и словечки иной раз проскакивали незнакомые. Но этому отец легко нашел объяснение, как-никак сынок учил и латынь, и польский, и греческий, и татарский, да с купцами и ремесленниками много общался. Поди нахватался словес разных, но остальное-то откуда? Отец! А? Вздрогнул Иван Васильевич, выныривая из своих мыслей. Ты сделался совсем бледным и, как мне кажется, задумался о чем-то, не слушая мой рассказ. «Откуда ты все это знаешь?» «Медленно, по слогам, с нажимом», — спросил великий князь. «Я учусь», — пожал плечами Ваня. «Внимательно слушаю, что люди говорят, читаю, думаю и пробую проверить свои мысли. А ну как выйдет, что дельное?» «Побожись!» «В чем?» «В том, что ты не антихрист», — прошептал отец и сам вздрогнул от звуков своего голоса. «Не сходи с ума, отец», — с легким разочарованием в голосе произнес Ваня и широко размашисто перекрестился без всякой суеты. «Вот тебе крест, что не антихрист я и не его пособник, и о тех, будь они где в сущем, ничего не ведаю», после чего достал крест тельный и поцеловал. «Да и как я могу быть антихристом, коли в церковь хожу, да причастие принимаю?» «Тогда откуда ты все это знаешь?» «Что читаешь много, знаю, но в тех книгах не о том. Что замечаешь детали, неприметную глазу обычному, тоже ведаю. Но это совсем иное. И не ври отцу. Я вижу, что ты не выдумываешь, а словно вспоминаешь. Специально же расспрашивал и с одного, и с другого бока подходя. Коли выдумал ты, то столь ясного понимания не было бы, да и путался бы в словах. А такого нет, твердое знание. Поверил бы в одну, две, ну три таких выдумки. Но ты же их вон какую гору вывалил. И свечи хитрые, и доспехи, и железо, и многое иное. Отец, не ври мне!» Ваня спокойно посмотрел на отца, не на шутку взвинченного. Говорить правду было нельзя. Это, считай, смертный приговор. В лучшем случае в подвале до конца жизни продержит, выпытывая секреты всякие. Но, скорее всего, до этого не дойдет. Времена тут лихие. Мышление религиозно-мистическое. Посчитают бесом или духом каким, что злодейским образом завладел телом княжича. Иван Иванович о том думал и не раз. Он был уверен, рано или поздно этот вопрос всплывет, а потому старательно и тщательно готовился. «Отец, я был отравлен, но выжил. Ты думаешь, что это прошло бесследно?» промямлил отец. «Я изменился. Сильно. Очень сильно. И одной ногой был уже там, откуда не возвращаются. Считай, что заглянул за кромку. Многое после этого переменилось во мне. Вот возьмем ту броню, мною удуманную. Стоял я всеночную, молился, и тут мой взгляд привлекла икона, а на ней чешуя, и почудилось мне, будто можно ее делать иным образом, нежели принято. Прямо образ в голове возник. Пошел я к ковалям, заказал несколько пластинок тех, что мне причудились, начертав их углем. Потом велел сплести их с кольцами желаемым образом. И оказалось, что все очень складно выходит. Ты ведь заметил, я часто стал в церковь наведываться. Много больше былого. Иду, молюсь, и время от времени на меня нисходит озарение. Не всегда нужные мне, но всегда интересные. Незнание, нет, туманные образы, которые надобно проверять. Ты говорил о том с духовником? Поинтересовался отец. Боюсь. Максимально серьезно ответил Ваня. «Чего же?» «Чувствую, что так нельзя. Не спрашивай. Это не объяснить». «А ежели я чего захочу узнать, спросишь у своих советчиков?» Оживился великий князь. «Я у них никогда ничего не спрашиваю», покачал головой Ваня. «И я уверен, не ответят, даже если спрошу. Сами говорят то, что считают нужным подсказать». Я ведь не просто так к тебе тогда пошел разговор про убийство мамы заводить. Да и вообще, мню я, клянчить, что в церкви грех великий, что у святых, что у ангелов, что у самого Всевышнего. Им и без того тошно от поведения молящихся. Почему? А ты сам присмотрись. Приходишь в церковь, и отовсюду лишь просьбы доносятся. Тот просит простить его за гадость какую, которую сделал осознанно и к выгоде своей. Этот клянчит здоровье, кое пропил или прогулял дурным делом. И так далее и тому подобное. Дай, дай, дай со всех сторон. А взамен ничего. Ни доброты в сердце, ни веры искренней. Многие в церковь ходят не от того, что искренне жаждут того, нет. Они либо боятся кар небесных, коими их застращали попы с самого детства, либо просто привыкли и не желают быть белыми воронами. Истинной веры почти не сыскать даже у священников, которые погрязли в фарисействе. Поставь себя на место святого. Что бы ты увидел? Зашли в церковь грязные, никчемные людишки, полные злобы и дурных мыслей, поклянчили что-нибудь себе и ушли с чувством выполненного долга. В лучшем случае пожертвовали что-то, думая, будто это поможет. А ты считаешь, что не поможет? Перед смертью не надышишься, пожал плечами сын. Ежели, убоявшись смерти, ты начинаешь жертвовать обильно, то это есть лицемерие и трусость самого низкого пошиба. Такие жертвы пусты, и радость несут лишь фарисеям, страждущим наживы. Тот же, кто дает рубль, имея многие тысячи, тоже ничем не жертвует, ибо даже не заметит той утраты. Жертва — это нечто иное. Вспомни притчу об Аврааме, который чуть не принес в жертву своего сына Исаака. Смысл жертвы в том, что ты должен быть готов поделиться с Всевышним самым важным, самым ценным, что не есть у тебя. Не деньгой малой или ненужной безделицей, а самым значимым в твоей жизни. Эта же притча говорит о том, что отдавать эту драгоценность совсем не обязательно. Всевышнему достаточно увидеть твою готовность ею поделиться. Зачем ему твоя никчемная жертва? Что он с ней делать станет? У него все есть. Он же всемогущий и вседовольный. У Бога есть все, он ни в чем не нуждается. Ему те несчастные крохи, что ты можешь дать, будут словно горсть гнилой полбы. Ему приятно отношение, а не подношение. «Ты говоришь странные вещи», — покачал головой отец. «Вот потому и не хочу обсуждать их с духовником или иными священниками, да и вообще с кем-либо, даже с тобой. Прости, отец, но я не хочу ненароком вызвать бурю. Пусть все идет, как идет. Пусть и дальше священники занимаются мирскими делами, стяжая земли и богатства, с удивительно ненасытной жадностью и страстью. Не мне бороться за их благочестие. В конце концов, я сын великого князя, а не митрополита, посему мне надлежит печься об укреплении державы твоей, а не церкви. Их грехи, им за них и ответ держать. Богу Божье, кесарю кесарево». Отец кивнул. В его религиозно-мистическом мышлении слова сына нашли живой отклик. Ване для того даже ничего выдумывать не требовалось. Он вывалил на Ивана Васильевича вполне актуальные для тех лет вопросы, о которых тот и сам слышал не раз, только перефразировав их с высоты будущих веков. Дело в том, что в 40-е годы 15 века на Руси появилось движение нестяжателей как в среде духовенства, так и аристократии. Идея движения сводилась к ограничению церковного землевладения и стяжательства, то есть во многом имела ту же экономическую платформу, что и зародившийся в те же дни протестантизм. И чем дальше, тем сильнее разгорался этот спор. На равных. Лишь влияние Софьи Палеолог позволило склонить чашу весов в пользу фарисейской партии и осифлян-стяжателей. Сам же Иван Васильевич явно тяготел к нестяжателям до самой своей смерти, но открыто выступить в их поддержку опасался. Переведя разговор в эту плоскость, Ваня постарался избежать слишком острых вопросов отца. Пусть лучше у него голова о другом болит. В конце концов, Церковное землевладение стремительно становилось все более значимой проблемой, грозя в будущем перерасти в настоящую национальную трагедию. Ту, что с огромным трудом смогли преодолеть лишь частично только первые Романовы во второй половине XVII века, да и то, встречая острое и ярое противление духовенства и, как следствие, народа, который верил попам, пока еще верил. Кому-то может показаться, будто этот вопрос не стоит и выеденного яйца, однако первое учебное заведение на Руси появилось только в середине XVII века при Алексее Михайловиче Романове, да и то с боем и великой кровью. А до того не было ничего ни светского, ни духовного. Сами же священники ездили учиться к грекам, державшимся политики сначала слишком хитрой Византии, а потом и открыто враждебной к России Османской империи. Оттого-то Петр Великий и расправился жестоко с самостоятельностью этих поборников высокой духовности, упразднив патриаршество. Они ведь крепко стояли на противлении дьявольскому научно-техническому прогрессу и богопротивной западной учености. Ваня решил пойти другим путем. Он задумал всемерно ослаблять крепнущие церковные позиции. Пусть пока и не в народе, а лишь в голове отца. Однако даже там клеймо фарисейства и чудо озарений – весомый аргумент. Не так, чтобы решающий, но весомый. И то ли еще будет. А вода, как известно, камень точит, особливо тот, что и без того стремился к должной огранке. Впрочем, несмотря на все усилия, предпринятые княжичем, совсем сбить с толку отца не удалось. Он, конечно, проникся словами сына, однако сохранил в уме указанные ему ранее вещи. «Сынок», — чуть пожевав губы, произнес великий князь после долгой паузы, — «сбронного подворья в год тебе кладут 200 чешуйчатых броней и выхода. Остальные казна будет покупать по цене кольчуги. И не перечь». «А чего перечить-то?» — удивился сын. «Я же не для своего прибытка то дело затеял, а для укрепления твоей державы. Да и в убытке от того не останусь. Благо, железо ныне мне достается очень дешево». «Ну вот и ладно», — довольно улыбнулся отец. «Много ли сможет подворье сверх тех 200 делать?» «Не знаю», — пожал плечами Ваня. «Дело пока не устоялось. Положим, еще 200 сверх точно удастся изготовить. А дальше как получится. Ничего обещать не могу. Да и шелома я задумал. Опыты с ними провожу, людей отвлекая. Клинки ковать пробуем». «Добро», — кивнул великий князь, весьма удовлетворенно смотря на сына. «Ежегодно 400 добрых чешуйчатых броней по цене 200 простых кольчуг было великой отдушиной для его казны и огромным подспорьем для войска. А что по остальным делам и задумкам?» «Так делай, что считаешь нужным, но меня в известность ставь, чтобы какой дурости не вышло случаем». «А казна?» «Что казна? Дядька так и будет над душой стоять? А чем он тебе не угодил?» «Тем, что бесполезен. Денег с казны державной я не беру ныне. А голову он морочит немало. То не так, это не эдак. Ты бы знал, сколько он крови мне попил, пока я уговаривался с артелью строить укрепление для подворья. Не по обычаю, дескать, делают. Так нельзя. Так ранее не делали. Большая часть проволочек и задержек из-за него происходит. Не заберешь. Буду каждое утро ставить ему меда или вина вдоволь. Пускай бражничает без всякого укорота, лишь бы не мешал. Но оно тебе нужно ли? Вроде бы он у тебя в уважении. Зачем человека губить?» «Хорошо», — усмехнулся великий князь, — «заберу. Но и на поддержку из казны моей не надейся в делах своих. Справишься?» «Уже справляюсь. Ты у него отчет возьми за средства потраченные. Я уже месяца три как ни единой деньги с твоей казны не беру». «Три месяца?» — удивился отец. «Да, и до того почти не касался. Только поначалу, когда с сотней возился. Потом я с доходов от свечей и масла обходился. Оставя подворье, я плюнул и с купцами сговорился. Они денег дали в рост, потому что дядька волокиту разводил и время тянул без всякой меры». «Ясно. — хмуро буркнул великий князь, явно недовольный услышанным. Судя по всему, все это время Константин Александрович щедро цеплял обеими руками деньги на забавы княжича. «Я веду строгий подсчет расходов и поступлений, вот», — сказал Ваня, и снова полез в тот сундук, покопался и извлек оттуда талмуд, обложенный толстой кожей. «Здесь я считаю входящие и исходящие траты. Правда, пишу иными цифрами, но я тебе все покажу. Они очень простые и позволяют много быстрее считать». Он пододвинул журнал отчета. «Открыл». И ошалел от того, насколько много всего там оказалось записано. А потом вздрогнул, нервно провел ладонью по листу и посмотрел с немым вопросом на Ваню. «Это бумага. Я ее из лыка сделал на пробу». «Из лыка? Собираем лыка и варим». Здесь приводится вариант рецепта старинной самаркандской бумаги. «Пока волокна не станут расходиться». Обычно от восхода до обеда. Дальше бьем его колотушкой. Долго. До самого вечера того дня и всю ночь. А если ночью нельзя, то с утра до обеда следующего дня. После загружаем получившуюся кашу в крепкий соляной раствор. На сутки, а лучше двое. Как отстоится, вытаскиваем и промываем проточной водой. Вновь помещаем в бочку с водой, куда примешиваем эмульсию канифоли. «Что? Смолу с елки прогреваем, чтобы в камень обратилась. Он и зовется канифоль. Водой тот камень не растворяется, а вот аквавита — живая вода, средневековое название спирта. Спирт, кстати, это производное от спиритус, то есть дух, в данном случае выделенный из вина. Вполне. Подробил тот камень на крошку, залил духом вина, поболтал. Камешки те и растворились, а то, что получилось, называется эмульсией. Вот ее в ту бочку и вливаем. Все тщательно размешиваем, дабы кашицу взбаламутить. А потом черпаем воду в той бочке рамкой деревянной, на которую натянута простая холстина. Даем стечь. Потом стряхиваем осторожно заготовку листа на стол, накрываем доской и прижимаем тяжелым камнем, чтобы воду отжать. А потом, пока лист еще влажный, лепим к той же доске и даем высохнуть. Главное, чтобы доска-то ровной была. В самом конце уже сухой лист проглаживаем камнем гладким, той же галькой. Обрезаем и получаем вот такой лист. Это тоже озарение? Разумеется, но опыты я проводил очень долго. Не все было ясно показано, только общая мысль. Бумаги у меня пока, считай, что и нет. Я поначалу на отдельных листах писал, потом только шил все воедино. Оттого и почерк вон какой мелкий. Сейчас, кроме этой тетради, у меня россыпью 20 листов, не более. Ты знаешь, сколько они могут стоить? Тихо спросил отец. Он был в курсе того, что такое бумага. Европейская была толстая и рыхлая в те дни, напоминая больше картон плохих сортов. Китайская шелковая бумага тоже уступала по своим качествам той, что его сын сварил в бочке. Но даже она стоила немало. А на нее-то получается только и нужно, что лыка, да соль со смолой хвойной и дух винный. Конечно, знаю. Но для нее нужно отдельное подворье строить. Я не могу сделать все и сразу. Сделал только то, что очень нужно было. Без этой тетради я бы запутался в делах. И, кстати, писано в ней не чернилами, — сказал Ваня и улыбнулся. Вот, — выложил на стол карандаш, — сажа смешивается с рыбьим клеем в определенной пропорции и помещается в эту деревянную трубочку. Сажа с клеем — классический итальянский карандаш, изобретенный в XIV веке. Ваня привнес только деревянную рубашку, оная в те годы не употреблялась совершенно. В лучшем случае тряпочкой или бечевкой кусок такого карандаша обматывали, чтобы руки не пачкать, и использовать было сподручнее. Надо только подтачивать острым ножиком. Но это все одно намного удобнее, чем пером гусиным маяться. «Ваня!» — начал было говорить отец, но княжич перебил его. «Отец, я же говорю, я много чего знаю теперь». Но не все можно в дело пустить прямо сейчас. Я не могу разорваться. Да и в державе твоей нет ни денег, ни людей-ученых, чтобы все взять и сделать сразу, не говоря уже о том, что кому эти товары продавать-то и как, все вокруг нищие. Надобно налаживать торговлюшку с соседями, теми, у которых деньги есть, а через них и дальше. Сложностей в этих делах масса. Этот кабан очень большой, настолько, что его сразу и не съешь, подавишься. Лучше постепенно и маленькими кусочками его кушать. Откусил, прожевал, проглотил, снова откусил, а уже побольше. Ряжка-то раздалась слегка от сытного корма, поэтому я и не спешу. Но и волоки-то не развожу. — Хорошо, — кивнул отец, в целом обнадеженный словами сына, и отодвинул его тетрадь. — Не хочешь посмотреть расходы? Я тебе на слово верю. Константин Александрович каждый месяц запускает в казну лапу от всей души. Ворчит, что ты его совсем не слушаешься, и творишь черти что на отцовские деньги. А оно вон как выходит. А цифры и счет? Неужели не хочешь выучить? Успеется. Уверен, что не быстро это будет. А мы и так засиделись.